Глава 11. Несколькими часами ранее Йохан пил кофе в своем рабочем кабинете, просматривал ночные сводки и подписывал гору приказов, ордеров и повесток. Взгляд его лениво скользил по фамилиям и делам, все это была скорее формальность. Откуда, например, ему знать, нужно ли вызывать для дачи показаний гражданку И по делу о клевете на старшего дознавателя господина К? Он лично такой мелочевкой не занимался. Но должно было считаться, что без его санкции ни одна мышь не проскочит. Герцог сделал очередной глоток, перелистнул следующую повестку и чуть не прыснул кофе на официальный документ. На бумаге значилось имя Аниты Мелроуз, которая вызывалась для дачи показаний по делу о поджоге пожарной каланчи. Это еще с какого перепуга? Йохан громко зазвонил в стоящий на углу стола колокольчик, и буквально через мгновение на пороге кабинета возникла Корделия. Вален слегка вздрогнул, еще не успел привыкнуть к ярко-рыжему цвету волос помощницы, тем более сейчас этот цвет вызывал у него совсем другие ассоциации. «Вызови ко мне немедленно следователя Корши». Следователь действительно пришел очень быстро, грохоча огромными сапожищами. Корш уже был в летах, тучноват. И даже странно, что дело распределили ему. До пенсии Коршу оставалось меньше года. Наверное, увидели, что дети, игры, халатность, висяк, и спихнули на того, кому уже нечего терять. С другой стороны, именно сейчас для Валена хорошо, что в случае с каланчой не вцепился кто-то из молодых и амбициозных. «Я хотел бы знать, на каком основании вызывается на допрос мисс Мелроуз», жестко отчеканил Йохан. «Так...» Замялся следователь, нервно дергая себя за длинный седоватый ус. «В рапорте постового указано, что она приходила и осматривала место пожара». «А что при этом я присутствовал, не указано?» Чуть повышая голос, четко задал следующий вопрос герцог. «Нет, ваша светлость». Еще больше растерялся Корж. «Это я лично приглашал мисс на место преступления для оказания консультативной помощи следствию». Йохан взял повестку, разорвал ее на несколько частей и выкинул в мусорное ведро. «Дайте задание главе постовой службы научить своих подчиненных составлять рапорт подробно, не упуская важные факты. Иначе так любое дело может быть направлено по ложному следу». «Да, конечно». Вконец сконфузился Корж. «Я, признаться, и не обратил бы внимания на данный факт. Мало ли зевак шныряет. Но тут как раз это анонимка». «Что еще за анонимка?» «Была брошена в ящик для граждан, адресована следователю, ведущему дело о пожаре. Ее и передали мне». «Несите», — скомандовал Йохан и добавил. «Бардак. Мы уже ведем расследование, опираясь на анонимки». Буквально через несколько минут запрашиваемая бумага была в руках герцога. «Магу показывали?» Уточнил Вален, чтобы понимать, могут ли на документе остаться следы чужого вмешательства. Корж отрицательно помотал головой и выглядел уже таким удрученным, как будто как минимум допустил покушение на его величество. Йохан даже ему посочувствовал. «Идите работать, старший следователь. Дальше я сам разберусь. Да, и передайте мне это дело о поджоге. Не нравится мне, как оно пахнет». Корж облегченно закивал и поспешил покинуть кабинет, радуясь, что все обошлось вот так, без какого-либо взыскания. Йохан положил конверт перед собой, расслабился и постарался почувствовать следы, идущие от бумаги магии. Пусто. Конечно, если бы одаренный просто подержал письмо, следов бы и не осталось. Да и Вален на них не особенно рассчитывал, просто проверил на всякий случай. Зацепки же нужно было искать в тексте. Что здесь у нас? «Как ответственный гражданин королевства спешу сообщить вам, что глубоко за полночь накануне пожара, выгуливая собаку, видел редактора газеты «Магическое шило» мисс Аниту Мелроуз, прогуливающаяся около здания пожарной каланчи. Мисс была в темном платье и опасливо осматривалась, как будто боялась быть замеченной. Буду рад, если мои сведения окажутся полезными». Вот, значит, как. Йохан, будучи человеком чести, ненавидел анонимки. Есть что тебе сказать, приди и сделай это, глядя в глаза. Однако Корж прав. Такое письмо нельзя оставлять без внимания. И теперь есть вопрос. Была ли журналистка ночью у здания? Йохан в этом очень сомневался, но исключать не мог. Нельзя недооценивать соперника, тем более теперь, когда он видел ее настоящий потенциал. Если же анонимку прислал сам злоумышленник, стараясь отвести от себя подозрения, то девушке грозит реальная опасность. Наверняка одной писулькой здесь не ограничится. А если в деле замешан менталист, то ей еще и ложные воспоминания внедрят и заставят на себя взять ответственность за то, чтобы там далее не происходило. Герцог физически почувствовал, как откуда-то из живота начинает подниматься волна ярости. Девушка, одинокая, иностранка, простолюдинка. Идеальная мишень для того, чтобы свалить на нее хоть какое злодеяние, и все поверят. Даже если это будет полная чушь, из разряда, что она ворует детей и варит из них похлебку. Во время магической войны Йохан был довольно молод, чтобы хорошо понимать, что к чему. Но подобная настройка одаренным процветала, и их боялись. Если бы война не была выиграна Форсбергом, а спорные территории присоединены к королевству, если бы на полях сражений не сложили головы сотни магов, может, к ним и сейчас бы так относились. Но те, кто стремится повернуть время вспять и натравить власти на Аниту, не рассчитали одного. У нее будет защита. Магическая, физическая, юридическая, самая лучшая. Не будь он герцог Йохан Вален.